Глава 38. Анна Готлиб. Ряды обитых золотой парчой кресел заполняли партер. С потолка свешивались огромные хрустальные люстры. Бесчисленные зеркала в серебряных рамах украшали стены. На алых портьерах красовались императорские орлы Габсбургов. Но бургтеатр был пуст. Только певица с аккомпаниатором репетировала на сцене. Анна Готлиб назначила встречу на полдень. Подъезд был не заперт, и Джессон и Дебора прошли в зал и остановились у последних рядов кресел. Голос Анны показался Джессону холодным и невыразительным. Миниатюрная певица терялась на огромной сцене, да и сам бургтеатр наводил тоску своей пустотой. Она пела арию Моцарта, но голос ее лишал музыку всякой прелести. Заметив гостей, Анна остановила аккомпаниатора и позвала их на сцену. Джессон извинился, что прервал репетицию. «Я ведь сама пригласила вас», — сказала певица. У Анны Готлиб были пышные каштановые волосы. В молодости, должно быть, она была примиленькой, но теперь в 50 морщинистая шея и круги под глазами выдавали ее возраст. Держалась она с достоинством и вела разговор так, словно право задавать вопросы принадлежало ей одной. «Вы поете его арии, мадам Готлиб?» Джессон знал, что певиц следует называть мадам. «А вы считаете, что он был отравлен?» — напрямик спросила мадам Готлиб. «Мы пытаемся установить истину», — осторожно ответила Дебора. «Его музыка — вот что важнее всего», — твердо произнесла Анна Готлиб. Появление незнакомого человека прервало их разговор. «Прошу прощения, мадам, я от графа Седельницкого. В чем дело?» — недовольно спросила Анна. «Цензура хочет ознакомиться с вашей программой. Это песни, песни Моцарта. Музыка совершенно безобидная». «Не сомневаюсь в этом», — спокойно ответил молодой человек. «Но император приказал обращать особое внимание на слова, а в песнях, помимо музыки, есть еще и слова». Анна Готлиб подала ему программу. «Надеюсь, вы останетесь довольны». Он быстро просмотрел программу и сказал: «На мой взгляд, программа прекрасная». «Когда я узнаю, разрешена ли она?» «Через несколько дней». «Надеюсь, не накануне концерт, как было с Бетховеном?» «Не думаю. Это музыка иного рода». «Это любовные арии», — пояснила Анна. «Думаю, что граф Седельницкий останется доволен». И посланец удалился. Дебора выразила тревогу, что концерт при таком условии может быть отменен. «Деньги делают чудеса», — ответила Анна Готлиб. «Стоит мне пожертвовать крупную сумму на какое-нибудь благотворительное дело, проводимое графом, и концерт непременно состоится». «Это вошло в обычай?» — спросил Джессон. — «Да. Но со времен Меттерниха положение ухудшилось. Мне вам больше нечего сказать». Эти слова застали Джессона врасплох, но Дебора поспешила спасти положение. «Но вы согласились встретиться с нами, мадам Готлиб?» «Я дала согласие познакомиться с вами, но не сказала, что намерена с вами беседовать». «Разве одно не подразумевает другого?» «Отнюдь нет». И тут Анна Готлиб лукаво улыбнулась и добавила: «Вот если вы придете на мой концерт, я еще, возможно, изменю решение». «Мы благодарны вам за приглашение», — вежливо отозвалась Дебора. «Если не ошибаюсь, вы остановились в Белом Быке на площади Амгов». Дебора кивнула. «Я буду петь Моцарта», — сказала Анна, и это прозвучало как примирение. «Просто я хотела выяснить, кто вы, друзья или враги». На сцену вернулся аккомпаниатор, и Анна Готлиб простилась с ними. Вскоре они получили билеты с короткой запиской. «Если вы останетесь довольны концертом, и захотите увидеться со мной, я буду ждать вас в своей уборной». Джессон готов был отказаться, но Дебора урезонила его, ведь, восторгаясь ее голосом, Моцарт избрал ее своей первой поминой, и, по словам Эрнеста, она была влюблена в Моцарта. Но Джессон шел на концерт без особой надежды. На этот раз Бургтеатр являл собой красочное и оживленное зрелище. Зал был полон. Из своей ложи в бельэтаже рядом со сценой Джессон увидел в соседней ложе Шиндлера, а в партере Шуберта, нетерпеливо взиравшего на сцену. Среди публики он приметил и молодого полицейского чиновника, который прервал их разговор с певицей, а в самых последних рядах партера, где было мало что видно, зато прекрасно слышно, он увидел Эрнеста. Анна начала с одной из арий Сюзанны из «Свадьбы Фигаро». Затем пропела арию «Деспины» из «Так поступают все» и арию «Церлины» из «Дон Жуана», которую Джессон никогда прежде не слыхал. После сонаты Моцарта, сыгранной пианистом, Анна завершила первую часть концерта еще двумя ариями из «Свадьбы Фигаро» и «Волшебной флейты». Первой из них была ария Керубино. Голос ее теперь обрел теплоту и силу, и Джессона тронула выразительность ее пения и глубина чувства. Казалось, Моцарт был рядом с нею, и она обращалась к нему со своей любовью. Когда же Анна начала арию «Меня предчувствие тревожит», Дебора была покорена. Анна пела с необычайной проникновенностью, и Джессон подумал, что Моцарт, должно быть, писал эту арию для нее. Каждая нота, казалось, исходила из сердца певицы, и смысл заключался не в словах, а в мелодии, певучей, красноречивой и нежной. Джессон готов был просить у Анны прощения. Он слушал и благодарил небо за этот великолепный подарок. Ария подходила к концу. Ария, впервые исполненная ею много лет назад, когда ей было всего 17, и зал замер, слушая эту смиренную молитву. Казалось, Анна звала Моцарта, а он в ответ звал ее. Но вот в ее голосе зазвучало отчаяние. Теперь она пела о тщетности любви, о том, что им никогда не обрести счастье, и Джессон страдал вместе с нею. Вторая часть концерта состояла из двух арий, арии для сопрано из незаконченной мессы Моцарта и его концертной арии для сопрано в трех частях «Ликуйте и радуйтесь». Джессон уже больше не изумлялся. Опасаясь, как бы что-нибудь не помешало его наслаждению музыкой, он закрыл глаза и старался не упустить ни единой ноты. Музыка рождала в его душе мечту о счастье, вопреки всем жестокостям окружающего мира. Горничная, мадам Готлиб, уже поджидала их и сразу провела в уборную. Среди людей, расточавших похвалы певицы, они увидели Шуберта, Шиндлера и полицейского чиновника, который вскоре удалился. Анна Готлиб явно обрадовалась их приходу. «Как вам понравился концерт?» — дружелюбно спросила она. «Мы в восторге. Стены Бургтеатра слышали столько музыки Моцарта. Здесь были поставлены 4 его оперы, 3 из них впервые. Он не раз давал тут концерты. В Вене нет другого зала, более подходящего для исполнения его музыки. Бургтеатр принадлежал ему. Это был его театр. Вот тут бы и следовало его похоронить. Ну что ж, это было бы мудро». Глаза Анны заблестели от слез. «Вы любили его?» — спросила Дебора. «Мне было 17, ему 35, а когда я впервые пела для Амадеуса Фигаро, мне было всего 12. Он смотрел на меня, как на ребенка. Детская любовь бывает подчас самой сильной», — заметила Дебора. «Что вы хотите у меня узнать, господин Отис?» — переменила тему Анна. «Мадам Готлиб, вы действительно испытывали нас?» — спросил Джессон. «Я хотела понять, как вы относитесь к Амадеусу и зачем вы сюда приехали». «Я и сам не раз задавал себе тот же вопрос», — ответил Джессон. «Я всегда страдал от неудовлетворенности собой. Когда я впервые услышал музыку Моцарта, со мной что-то произошло. Я понял, что должен посвятить себя чему-то очень важному, что станет делом моей жизни. Может быть, именно поэтому я занялся выяснением обстоятельств его смерти. Это придало смысл моей жизни, хотя и превратило мою жену в мученицу». «Не такая уж я мученица, просто порой у меня не хватает терпения», — сказала Дебора. «Но пути назад нет. Сальери был движим желанием убрать со своего пути великого соперника, и я должен возродить и вернуть его к жизни». «Удивительно, что никто до вас не решился на это». «Возможно, другие боялись», — сказала Дебора. «Нам ведь тоже угрожали». «Как и мне. Когда я получила роль в волшебной флейте, меня предупредили, что если я соглашусь, императорская оперная труппа для меня навсегда закрыт. И действительно, я больше никогда не пела в императорской опере. К счастью, я в этом не нуждалась. Я стала актрисой. После смерти Амадеуса я охладела к опере, хотя часто исполняю в концертах его арии». «Вы помните, как чувствовал себя Моцарт перед премьерой «Волшебной флейты»?» «Прекрасно. Он говорил мне, я должен соблюдать умеренность в еде, простая пища, никаких специй, жира, и я здоров. И тем не менее он нарушил свой обет на ужине у Сальери. В тот момент он забыл об этом, а потом было уже поздно. Он когда-нибудь репетировал с вами? Довольно часто. Он раскрывал мне образы моих героинь. Его не мучили боли, когда он сидел за фортепиано. С больными почками трудно долгое время сидеть на одном месте. Он репетировал со мной незадолго до своей болезни, и я ничего не заметила. Нас тогда, правда, одолевали другие заботы. Поговаривали, будто в волшебной флейте прославляется масонство, и что «Царица ночи» — весьма нелестный портрет Марии Терезии. Это настроило Габсбургов против Амадеуса. «Почему же Йозефа согласилась петь эту партию?» — удивился Джессон. «Все Веберы очень музыкальны, а роль была завидная, с двумя блестящими ариями». «Вы знали Йозефу или Алоизию Вебер?» «Они смотрели на меня свысока, ведь они были примадоннами и действительно прекрасными певицами. Памина была моей первой большой ролью, а Алоизия и слышать о ней не хотела. Она не считала волшебную флейту за оперу и сердилась на Йозефу, что та согласилась в ней петь». «Да Понте говорил, что Габсбурги никогда не простили Моцарту свадьбу Фигаро», — сказала Дебора. «Весьма возможно. Фигаро — бунтовщик по характеру, а опера его восхваляет. Я знаю, что это вызвало раздражение двора. А ко времени постановки «Волшебной флейты» Амадеус впал в такую немилость у Габсбургов, что они наверняка могли поддержать Сальери в любых действиях против Моцарта. Произошло нечто удивительное. Стоило Амадеусу оставить Бургтеатр и перейти в театр Фрейхаусна Видене, как с его карьерой у Габсбургов было покончено. И в то же время «Волшебная флейта» пользовалась таким громким успехом, что перепуганный Сальери, возможно, готов был на все. Успех «Волшебной флейты» показал, что Моцарт не нуждается больше в поддержке Габсбургов, а этого они ему не могли ни простить, ни забыть. Наверное, поэтому Сальери и действовал смелее. Он понимал, что любой его поступок против Моцарта останется безнаказанным. «Вы считаете, Габсбурги поощряли Сальери, чтобы он причинил вред Моцарту? Толкали его на преступление? — спросил Джессон. — Косвенно, да. Указаний они ему, разумеется, не давали, просто смотрели на все сквозь пальцы, и всякое действие Сальери встречало у них поддержку. — Может быть, что-нибудь еще кажется вам теперь подозрительным? Анна Готлиб задумалась. Она была очень молода, когда полюбила Амадеус. И эта любовь длилась, наверное, с самой первой их встречи. Ей не хотелось раскрывать им свою душу, делиться самым для нее святым, хранимым в тайне от всех. Однако кое-что по-прежнему лежало камнем у нее на сердце. «В день похорон», — тихо произнесла она, — «только я одна из всех побывала на кладбище». И, заметив их удивление, Анна продолжала. «Я не поверила словам Сальери, что надвигается непогода. И когда все другие повернули обратно, я решила последовать за гробом. А когда я, наконец, отыскала карету, похоронные дроги уже скрылись из виду. Как я не торопила кучера, он не сумел их догнать. И все же я не сомневалась, что успею на кладбище к похоронам, сумею проститься с ним и запомнить его могилу. Но в декабре быстро темнеет, и я подъехала к кладбищу уже в полной тьме. Ни могильщика, ни возницу я не нашла, разыскала лишь одного смотрителя. «В тот день хоронили многих, — сказал он, — и имени Моцарт он не припомнит». Смотритель отнесся ко мне сочувственно. Я была молодой, хорошенькой и сильно горевала, и он, наверное, решил, что покойный был моим возлюбленным. Чтобы как-то утешить меня, он показал на полосу рыхлой земли и сказал, должно быть, его похоронили вот тут, в общей могиле. Земля была свежевскопанной, и, стоя у могилы, я молча помолилась за упокой его души. Но меня всегда мучил один вопрос — почему его так поспешно похоронили? Ведь я приехала на кладбище почти сразу за дрогами. Может, смотритель указал мне то место просто из желания поскорее от меня избавиться? «Отчего же вам тогда не пришла эта мысль?» — спросил Джессон. «Я была убита горем и плохо понимала, что происходит. А теперь...» «Теперь я допускаю, что тело Амадеуса, возможно, вообще никогда не привозили на кладбище святого Марка». Джессон и Дебора в изумлении молчали. «Значит, вы все-таки его любили и до сих пор любите?» — горячо воскликнула Дебора. «Я горжусь тем, что мне довелось его знать. Я благодарна за это судьбе». Анна сняла с шеи медальон и показала Деборе. «Это самое дорогое, что у меня есть». На одной стороне медальона был миниатюрный портрет Моцарта, на другой — засушенный цветок. «Амадеус преподнес мне эту гвоздику на премьере волшебной флейты и сказал, вы всегда должны быть очаровательной и прекрасной. Эти слова я ношу в своем сердце. Мне кажется, в то мгновение он меня любил». Джессон и Дебора с почтением взирали на медальон, а Анна добавила, «Его положат в мою могилу на кладбище святого Марка. Я так хочу». «Если вам удастся повидаться с Сальери, будьте осторожны», — предупредила их на прощание Анна. «Думаю, и сейчас никто не знает, в здравом ли он уме. Но одного он не мог отнять у Моцарта — его музыки. В этом Амадеус одержал над ним победу. До самого конца Моцарт оставался верен своей музыке, и нам всем следует вечно благодарить за это небо».